Вольфганг, сидевший на краю стены, свесив ноги, похоже, думал то же самое. Во всяком случае, когда он прокомментировал веселье подъезжающих, мысли были почти такие же, и в голосе звучала нотка сарказма. Не совсем типичная реакция, но он маг, а они все чуточку не от мира сего. Так что Карина оставила это без внимания, тем более что Вольфганг, похоже, и не ждал какого-либо ответа. Прокомментировал и отвернулся, продолжая рассматривать дорогу в реквизированный у Карины бинокль. Вообще для Вольфгана пребывание в замке пошло на пользу. Он немного отъелся, видимо, деревенские харчи оказались вкуснее и питательнее той дряни, которую он мог позволить себе купить на ученическую стипендию в столице. Плюс сказались положительно физические нагрузки. Киборг распорядился, чтобы юный маг обучался владению оружием. Наставника по мечу или боевому топору в замке не нашлось. Зато пара слуг, как оказалось, очень неплохо владели традиционным крестьянским оружием. Выдернутой из ограды жердью, оглоблей, словом, длинной палкой. Киборг перед отъездом устроил с ними тренировку, которую назвал мудреным словом «спарринг». Покрутился по двору, понаставлял обоим синяков и сказал «годятся». Теперь оба этих умника, в свою очередь, с удовольствием ставили, используя увесистые палки, синяки Вольфгану. Однако и тот, отпусть еще недолгих, но зато каждодневных тренировок, становился крепче. Вдобавок он помогал себе магией, подстегивая, как сказал, обмен веществ, снимая усталость и сводя заодно синяки. Но и плюс ко всему, отчаявшись хоть чему-то научить Карину и придя к выводу, что для этого нужны знания и опыт, отличные от его собственных, Вольфганг нашел себе новое развлечение. Теперь он постоянно гулял по лесу, и это тоже шло ему на пользу. Во всяком случае, за несчастные 2 недели он и впрямь заметно окреп. Правда, заработав себе в качестве сомнительного бонуса огромное количество веснушек на лице. Погода стояла солнечная, и его белая кожа оказалась для них благодатной почвой. Освоился он полностью. В жизнь замка вписался достаточно органично. Слуги время от времени просили его о мелких услугах. Груз тяжелой магии перенести – или там царапину заговорить. Словом, воспринимали его без враждебности. Карина, в свою очередь, привыкла к присутствию Вольфгана. Тихого и неконфликтного. Так что в отсутствие Артура он оказался едва ли не единственным, с кем она полноценно общалась. И слава богу, а то, наверное, загнулась бы от скуки. Все же нормальных собеседников в замке больше не было. Между тем копыта лошадей уже зацокали по толстым доскам подъемного моста. И телеги неспешно въехали под защиту замковых стен. В такт лошадиным копытам бухнули о камни сапоги мужчин, соскакивающих на землю. И над двором разнесся веселый гомон. Похоже, челядь успела забыть, как они боялись Артура, а вот чувство защищенности от его присутствия в памяти осталось. И что интересно, идти к Карине и докладываться о своем прибытии никто не собирался. Вот тебе и вся легенда. Пришлось спускаться во двор самой, на ходу проклиная это дурацкое пренебрежение Артура к этикету в любом его проявлении. Хорошо еще, когда они встретились. Приехавшие вели себя несколько более прилично. Киборг приветствовал хозяйку замка вежливым полупоклоном. Варг же и вовсе склонился по всем правилам. Очевидно, хорошие манеры ему были привиты с детства. Впрочем, киборг тут же реабилитировался, выудив откуда-то из недр телеги герцогскую корону, в которой Карина узнала головной убор своего отца. Держал его Артур без малейшего благоговения, но притом заметно это было только Карине. Для всех остальных то, как он надел золотой украшенный сапфирами обруч на ее голову, выглядело торжественным да нельзя. И ведь что интересно, он пришелся ей в пору. Копна волос с успехом компенсировала больший размер отцовской головы. 2 часа спустя они сидели в малом зале и обедали. Артур, к всеобщему удивлению, ел не столь жадно, как обычно. Просто насыщался с аппетитом, приличествующим изрядно проголодавшемуся человеку. Учитывая путь, который они преодолели, это было даже неудивительно. Варг тоже ему не уступал. Вольфганг ел поменьше, но явно не хотел отставать. Но и Карине, чтобы не отрываться от коллектива, пришлось соответствовать. Поэтому, когда девушка откинулась на высокую резную спинку кресла, самой себе она напоминала хорошенько набитый мячик. Остальные к тому моменту уже закончили и тоже сидели в расслабленных позах, переваривая съеденное. Только Артур облокотился на стол и вертел в пальцах куриную косточку, словно размышляя, а не сживать ли еще и ее заодно. Наконец он бросил кость на слабо звякнувшую фарфоровую тарелку, аккуратно промокнул губы мягкой льняной салфеткой и задумчиво сказал: «Ну что, поговорим о делах наших мрачных?» И, дождавшись, пока все согласно закивают, продолжил: «Для начала об интересном. Не знаю, только хорошем или нет. Карина, я тут покопался немного в бумагах твоего отца и нашего пленного. Прости, что без спросу, но тут уж не до сантиментов. Результат не то чтобы шокирующий, нечто подобное я и предполагал. Твой отец был весьма и весьма богат. Одни недавно обустроенные серебряные рудники чего стоят. А вот барон Порфирьин, напротив, испытывал в последнее время серьезные финансовые затруднения. Неудачное вложение денег, и он оказался, если не на грани разорения, то в весьма затруднительном положении. Словом, занял барону твоего отца очень приличную сумму под залог активов своих банков. А когда пришло время отдавать, решил, очевидно, что армию снарядить выйдет дешевле. Кстати, и впрямь дешевле, раз этак в 5. Плюс из всего этого один. Теперь мы знаем подоплеку случившегося. Ну а минус? Нас в покое не оставят. Слишком большие деньги вложены, и слишком многим рискует барон. Как только ты предъявишь ему счет, он окажется на улице. Если, конечно, тебя поддержат на самом верху. Полагаю, он опасается, что поддержат. У нас сейчас денег, правда, тоже хватает. Но они лежат мертвым грузом, и быстро ситуацию не изменишь. Наверняка с подачи Порфирьина уже собирается карательная группа. Поэтому я предлагаю воспользоваться моментом к своей выгоде». «И каким же образом?» Карина даже не поняла сразу, что вопрос этот задала она сама. Впрочем, на Артура заинтересованно смотрели все 6 пар глаз, хотя толстокожего киборга это абсолютно не смутило. «Да очень просто. Порфирьин уже наверняка знает, что случилось. Сейчас он спешно собирает новые силы на подавление. Кто я, он не знает. Может лишь предположить, что сильный маг. Соответственно, и реагировать будет стандартно. Большая армия, ударная группа магов и церковников. Хороший полководец вместо герцога, который, извините за резкость, был жуткой посредственностью. Значит, он снова вкладывает средства и собирает тех, на кого может в подобном деле положиться. Ну а нам не надо будет вычислять врагов и охотиться за ними по отдельности. Мы прихлопнем их всех и разом. Если кто и уцелеет, то будет напуган до полусмерти. А после этого можно будет сожрать и самого барона». Логика в словах киборга, безусловно, имелась. Единственно, Карина спросила Артура, как им быть с ее землями. Первая армия прошлась по ним, как каток, вроде тех, какими в городах уплотняют почву прежде, чем выложить ее брусчаткой. Сгоревшие деревни, ограбленные крестьяне, которым теперь надо еще как-то пережить зиму. До зимы, правда, еще далеко, но вытоптанные поля быстро восстановить не удастся. Рожь, пшеница и овес растут медленно. А ведь там, где прошла армия, не остается даже репы. Артур лишь усмехнулся в ответ и сказал, что это не проблема. Вторая армия не успеет даже подойти к границам герцогства. Он обнаружит ее раньше и устроит всем качественный секир-башка. И малый капут в придачу. Для этого у него есть целых 3 беспилотника, так что беспокоиться не о чем. Слово Карине было незнакомым, но переспрашивать она не стала. И без того ясно, что речь идет о чем-то жутком. По поводу же крестьян киборг сказал лишь, что стоит выдать им денег, можно даже безвозмездно, чтобы они закупили себе необходимое для проживания минимум. Добычи хватает, так что ничего страшного. Малой таликой можно пожертвовать. На осторожное замечание Варга, что пропьют же сволочи, а то и вовсе разбегутся с деньгами, он лишь пожал плечами и ответил, что плевать, невелика потеря. Зато тем, кто останется, можно будет доверять. И вообще, скоро о такой мелочи смешно будет думать. А вот когда активная часть врагов начнет превращаться в перегной, можно будет и в столицу смотаться. Мать Карины вытащить, а заодно и пассивов лишний раз нагнуть. В эту ночь Карина в первый раз за последнее время спала спокойно. Теперь не было нужды чего-либо опасаться. Если киборг сказал, что разделает всех врагов, как мясник свиную тушу, значит так и будет. В преувеличениях Артур замечен не был. И что он может сделать с врагами, Карина знала не понаслышке. Увы, выспаться ей снова не дали. С первыми лучами солнца девушку разбудил негромкий, но редкостно противный и притом совершенно незнакомый звук. Накинув на плечи халат, девушка подошла к окну, распахнула ставни и выглянула наружу. Ну да, так она и знала. Опять несносный гомункулус. Сам спит мало, и на сон других ему наплевать. Возится теперь с какой-то ерундой, отдаленно напоминающей то ли стрекозу, то ли птицу с полупрозрачными крыльями. и остальные мужчины тоже собрались. И Варк, который разве что в рот Артуру не смотрит. И Вольфган, хотя он-то уж поспать любит. Стоят, разглядывают чудо. Интересно им. И слуги тут же. Не все, но очень многие. Тоже любопытствуют. Ставни на хорошо смазанных петлях открылись бесшумно. Карина могла бы в этом поклясться. Однако киборг все же услышал. Как? А бес его поймет, но услышал. Повернулся, махнул девушке рукой. Остальные даже не заметили ее появления. Подумаешь, невидаль, хозяйка замка. А вот то, что сейчас расположилось у ног киборга, они видели сегодня впервые. Артур тоже задержал взгляд на Карине лишь на миг. После чего вернулся к прерванному занятию. Однако уже отворачиваясь, он сделал странный жест. Поперек груди, крест-накрест. Лишь через пару секунд, сообразив о его значении, девушка тут же залилась краской до ушей и поспешно запахнула халат, который, очевидно, от неловкого движения распахнулся, едва не выставив на всеобщее обозрение самое сокровенное. Как ни странно, после этого раздражения у Карины куда-то ушло, и во двор она вышла уже спокойной, бодрой, умытой, одетой, словом, такой, какой должна быть герцогиня. И что закономерно, перед ней расступились, ломая шапки, как и положено. Лишь верные сподвижники, хотя по большему счету, кто кому сподвижник, это еще посмотреть надо, отреагировали с некоторым запозданием. А киборг не отреагировал вообще. Только сказал, не оборачиваясь. Это беспилотный летательный аппарат. В просторечии беспилотник. Рассчитан на 4 суток полета. Имеет собственную систему анализа данных. Спрятаться от него сложно, а с вашим уровнем развития просто невозможно. Тем более армии. Тем более на равнине. У меня таких машинок 3. Один будет в дозоре, другой вылетит, когда у первого кончится заряд батарей. Третий – резерв. Так, на всякий случай. Я их тестировал, вроде бы все нормально, но пролежали долго. Так что резерв не помешает. Карина согласно кивнула и присела на корточки рядом с невиданной птицей. Да-да, именно на птицу аппарат и был похож, вблизи больше всего. Узкое, стремительное тело, 2 полупрозрачных, наверняка почти невидимых на фоне неба, крыла, хвост. Разве что перьев не было, но да это уже мелочи. В целом конструкция выглядела невероятно стремительной, легкой, но каким-то непостижимым образом не производила впечатления хрупкости. Больше всего Карине захотелось ее потрогать, но почему-то она не рискнула этого сделать. Между тем киборг, прекратив наконец копаться внутри своей невиданной птицы, жестом приказал всем отойти подальше. Взял беспилотник на руки, поднялся на стену, сопровождаемый следующими чуть сзади людьми, а потом резко подбросил его вверх. Сверкнув на миг крыльями, беспилотник свечой взмыл почти вертикально. На миг он замер в верхней точке, будто раздумывая, падать или нет. А потом вдруг сам, без посторонней помощи, рванулся вперед и в считанные секунды растаял в небе. Артур кивнул довольно и повернулся к Карине. «Ну вот и все. Теперь никто не приблизится к твоим владениям, незамеченным». Сны. Опять эти сны о прошлом. Артур никогда раньше не видел их так ясно, как сейчас, заново переживая то, что происходило во времена его бурной молодости. Нет, биологически пролежав почти все время в анабиозе, он и сейчас не был стар. К тому же киборги живут долго. 500 лет для них не предел. Теоретически, конечно, поскольку ни один еще столько не прожил. Боевым машинам свойственно погибать молодыми. И все же годы, подобно каменной плите, давили на плечи, заставляя сгибаться под их тяжестью. Вот и всплывали во сне воспоминания то об одном эпизоде, то о другом. Когда-то смешные, чаще страшные. Вот и сегодня ему снилась молодость, его первый космический бой. Калиокассы прорвались тогда к новому Еревану. Как? О пес их знает. Прошли незамеченные станциями дальнего обнаружения, сумев проложить курс по мертвым зонам. Это считалось практически невозможным. Но калиокассы были смелыми бойцами и грозными противниками, презирающими слово «невозможно». Может быть, именно поэтому, спустя всего несколько лет после той войны, они с людьми были уже союзниками, легко найдя общий язык. Но это все потом. А пока что их эскадра надвигалась на планету подобно лавине. И если их не остановить, то орбитальная бомбардировка обеспечена. Калиокассы взяли с собой неуклюжие и тихоходные войсковые транспорты. А значит, собирались высаживать десант, которому обязательно предшествует удар по объектам планетарной обороны. Воевали они по науке, стараясь максимально снизить потери. А еще авианосцев у них было целых 4. И в результате преимущество в легких силах они имели серьезное. Полнокровной ударной эскадре противостояли вполне адекватные силы. Правда, это вышло случайно. Две штатные станции орбитального рубежа калиакассы просто обязаны были смять. Но за сутки до атаки противника к планете подошли 2 линкора и авианосец. Случайно. Так уж получилось, что на авианосце были неполадки с системой управления маршевыми двигателями. И адмирал решил, что визит к планете, имеющей неплохую ремонтную базу, окажется не лишним. Неполадки, так, мелочь, дублирующие системы вполне компенсировали отказ нескольких цепей. Но космос ошибок не прощает, а значит, нечего без нужды на неисправном корабле мотаться. В результате, для калиакассов явилось полным сюрпризом, что возможности планетарной обороны не только оказались в 1,5 раза выше ожидаемых по огневой мощи, так еще и приобрели необходимую для эффективного противодействия атакующим гибкость, который от поддержанных, базирующимся на планете истребителями, орбитальных крепостей ждать не приходилось. Однако сдавать назад они не собирались, не из того теста были слеплены. Все равно их поход был в один конец. Что люди не выпустят нахалов обратно, было ясно с самого начала. Храбрый шаг и стратегически выгодный размен. Для того, чтобы выкурить захватчиков с планеты, с фронта придется снимать десятки кораблей. И это как минимум ослабит натиск на трещащую по швам оборону калиакассов. А не отбивать планету было нельзя. Слишком уж выгодно она располагалась. И вражеские корабли с нее могли угрожать целому сектору. Так что те, кто начинал сейчас атаку, были смельчаки и знали, на что шли. А защитникам Нового Еревана некуда было отступать, поскольку за их спинами было многочисленное население планеты, и им требовалось наизнанку вывернуться, но продержаться до подхода ударной эскадры, базирующейся неподалеку. Это самое население, между тем, стремительно расползалось по укрытиям. Для Артура это было неожиданным. Он уже воевал, принимал участие в обороне Великого Урала. Тогда все мужское население от 14 до 70 поголовно взялось за оружие, и десант захлебнулся в крови. Очень сложно воевать, когда против одного десантника 100 тысяч ополченцев. Как бы ни была велика разница в подготовке и вооружении, все равно сомнут и задавят числом. Потери у ополчения были жуткие, но они, защищая свои семьи и дома, лезли в бой, как сумасшедшие. И противник не сумел тогда захватить ни одного плацдарма. И это при том, что орбитальная группировка у планеты была жиденькой, намного уступающей нынешней. Сейчас же по всей планете ополченцев набралось от силы 5000 человек. Вдобавок к 40-тысячной группировке территориалов и 14-тысячным полицейским формированием, это было жалким подспорьем. Десантные транспорты притащили сюда, по самым скромным подсчетам, около 80 тысяч солдат с бронетехникой. Тем не менее, думать киборгу не полагалось, а требовалось от него выполнять приказы. Сейчас он сидел в кабине своего истребителя, готовясь к взлету, а в соседней с ним машине психовал. Это было заметно без микроскопа. Лейтенант Гренкин. Его можно было понять. Из всего его третьего звена он был единственным человеком. Остальные 7 киборги, причем большинство только с обучения. И ни один еще не водил в бой истребитель. В лучшем случае, как Артур, воевали в наземных частях. И то далеко не все. Теоретически считается, что киборгу все равно, на чем воевать. По факту же все намного сложнее. И любой пилот-человек с боевым опытом валит необстрелянного киборга на раз. И никакое преимущество в скорости реакции, никакая устойчивость к перезагрузкам тут не спасет. Вот когда опыт примерно равный, тогда да, шансов мало у человека. Но у Гренкина-то под началом были одни новички, и его мандраж был понятен и простителен. Однако на первом этапе боя все шло довольно спокойно. Попытки калиакасов пробиться к планете уверенно парировались орбитальными крепостями и линкорами. А стреляли люди всегда лучше. Более совершенные системы наведения на дальней дистанции легко переигрывали чуть большую мощь орудий противника. Все изменилось, когда, убедившись в бесперспективности перестрелки, калиакасы рванули на прорыв, выпуская с авианосцев тучу истребителей. И тогда пошли на взлет все, кто мог летать. Тот бой запомнился Артуру в основном как мельтешение чужих кораблей в объективе видеоприцела Отчаянные маневры и удары по корпусу истребителя, как будто кто-то лупил по нему гигантским молотом. После боя он насчитал на крыльях и фюзеляже 16 пробоин, только чудом не повредивших чего-либо важного. Соображать хоть что-то он начал секунд через 30, а окончательно освоился лишь минуты через 2. Тогда же он сбил своего первого калиакаса, а к концу боя пилотировал истребитель уже как заправский пилот и свалил 6. Результат для первого раза очень приличный. Бой вели в основном машины с их авианосца и с орбитальных крепостей. Те истребители, которые поднялись с планеты, работали грамотно, но в драку особенно не лезли. Похоже, местные кадры, которыми был укомплектован личный состав их эскадрилей, отличались повышенной осторожностью. Однако, с другой стороны, винить пока что их было не за что. С задачей своей они справлялись уверенно, валя немногочисленных прорвавшихся калиакасов одного за другим. В конце концов, кто-то должен работать и во втором эшелоне. Однако калиакасы тоже были не дураки. Сравнив полученную статистику потерь и придя к выводу, что победить-то они победят, вот только потери будут запредельными, командующий их эскадрой ввел в бой 2 крейсера, которые, прорвавшись сквозь заградительный огонь крепостей, занятых в основном перестрелкой с тяжелыми кораблями противника и уже частично утративших свою огневую мощь, пошли на прорыв. От их огня пилотам обороняющихся резко поплохело. Однако, если те, кто дрался в первой линии, сцепив зубы, продолжали безнадежный бой, то майор Геворкян, командовавший местными авиаторами, тут же приказал им отходить. Его приказ исполнили с такой скоростью, что остальные даже не поняли, что остались одни. Наверное, они бы все там погибли, если бы не лейтенант Шульц. Опытный летчик, правда, за несносный характер, обойденный чинами и наградами, подловил момент, когда головной крейсер неосторожно приблизился слишком близко к планете и вынужден был сбросить ход. Сделать это он смог только в верхних слоях атмосферы. Нырни он на такой скорости чуть глубже, и приплыли. Однако, если калиакасы вытирали со лбов пот, или что они там делали, то Шульц упускать момент и тратить время на ерунду не собирался. К тому моменту все ракеты были уже выпущены, а легкие пушки истребителя крейсеру не страшны. И потому Шульц сделал единственное, что ему оставалось – превратил в снаряд собственную машину. Сойдясь с лишенным маневренности противником лоб в лоб, он не только ухитрился врезаться точно в его ходовую рубку, но и выжить, с математически ледяной точностью рассчитав траекторию и катапультировавшись за какую-то секунду до удара. Поврежденный крейсер клюнул носом, и прежде чем экипажу удалось восстановить управление, вошел в плотные слои атмосферы. Рвануло знатно, но, к счастью, далеко от городов. Второй корабль резко отвернул, не желая повторить судьбу напарника, и на этом атака захлебнулась, дав пилотам так необходимую им передышку. В общем, продержались они тогда до подхода своих, в основном на массовом героизме. Тем не менее, продержались, и лишь после окончания этого боя истребители пошли на посадку. К тому времени садиться на авианосец уже не было никакой возможности. Гигантский корабль оказался изувечен настолько, что вопрос о возможности его ремонта оставался открытым. Построить новый было заметно легче. Вот и сели они на том же космодроме, где базировалась авиагруппа, покинувшая поле боя. И надо же было такому случиться, что когда шатающиеся от усталости пилоты, не делая различия на людей и киборгов, ввалились в местную столовую, чтобы хоть что-нибудь съесть, там как раз расположилось десяток местных асов, во главе с поминаемым исключительно матом Геворкяном. Они в том бою не потеряли ни одного человека, и теперь сидели, весело скалились да разговаривали между собой на каком-то, на взгляд Артура, совершенно ублюдочном наречии. И все бы ничего, но Геворкян, ткнув в сторону вошедших пальцем, расхохотался. И тут же оказался на полу. Гренкин, не особенно раздумывая, зарядил ему кулаком в челюсть. Увы, то ли он устал, то ли еще что, но Геворкян отделался потерянными зубами. Тут же вскочив, он схватился за оружие. И быть бы стрельбе, но один из 4 уцелевших киборгов 3-го звена просто молча шагнул вперед и вырвал у майора руку с оружием. В буквальном смысле вырвал. Как пострадавший кровью не истек, не ясно. А подчиненные Геворкяна, потянувшиеся было за пистолетами, тут же вспомнили, что у них на сегодня запланированы совсем другие дела. Причем далеко отсюда и очень срочно. так срочно, что некоторые не побежали даже к дверям, а повыскакивали в окна, выбивая при этом стекла. Скандал был серьезный, однако адмирал все замял. В конце концов, хотя драку начал Гренкин, но за оружие-то схватился Геворкян. Ну а с киборга взятки гладкие. Он защищал командира от нападения врага, согласно действующей программе. На вопрос же, почему киборг посчитал майора собственной армией врагом, адмирал честно ответил, что предатели друзьями не бывают. Намек представители командования планеты хорошо поняли, и скандал раздувать не стали. Пойдет наверх, газетчики растреплют и переврут. Неизвестно еще, кому хуже будет. Проблемы никому не были нужны. И майора тихо выпнули в отставку, а эскадра и без того через несколько дней уходила. На этой ноте взаимного недовольства все тогда и кончилось, а на Новом Ереване Артур никогда больше не был. Сон оборвался резко, как будто под ударом топора. Киборг резко сел, в голову будто ввинчивался здоровенный шуруп. Это было тоже не в новинку. В последнее время подобное случалось нечасто, но случалось, и он не мог найти этому причин. Тестирование систем показывало, что он здоров, но вот поди ж ты. Впрочем, боль отпустила уже через доли секунды, тоже как всегда. Вот только спать уже больше не хотелось, совершенно. И вставать, что интересно, не хотелось тоже. Вновь опустив голову на подушке, киборг задумался. А вот кто из его товарищей по тому бою остался в конечном итоге в числе живых? Адмирал Якубович, прикрывший тогда разошедшихся подчиненных от неприятностей, погиб месяц спустя в битве у Тантала, заслонив броней своего линкора отступающие транспорты с эвакуированными детьми. Гренкин сделал головокружительную карьеру, таких асов, как он, было еще поискать. А буквально через 2 года майор Гренкин сгорел в своем истребителе. Кто-то из противников оказался сильнее его. Шульц тоже дослужился до майора. Потом угодил под трибунал за то, что собственноручно пристрелил какого-то полковника из интендантских. Был приговорен к пожизненной каторге, с которой совершил редкостный по дерзости побег. Если верить слухам, не без помощи бывших сослуживцев и при откровенном попустительстве охраны. Сбежал, в одиночку сумев увести новейший, полностью вооруженный и оснащенный корвет, по какому-то непонятному совпадению во время перегона с верфей, сделавшей остановку именно на космодроме, планеты-тюрьмы и оставленной без охраны. Дальнейшие следы беглого майора терялись, но как-то очень уж подозрительно совпадали по времени исчезновения Шульца и появления на космических трассах лихого пирата на военном корабле. Словом, герои битв гибли часто и, как правило, молодыми, а вот трусы вроде Геворкяна, прикрывшись чужими спинами, проживали долгую жизнь, оставляя после себя потомков, также следующих этому правилу. Ну а раз так, вообще непонятно, во что сейчас превратилось человечество. И, честно говоря, не хотелось узнавать. Страшно было. Это только в теории киборги не чувствуют страха. Однако же бездарно лежать Артуру надоело быстро. Пришлось вставать и, шлепая босыми ногами по гладким доскам пола, идти к мобильному терминалу. Разумеется, беспилотник был с киборгом на прямой связи непрерывно. Однако идущий таким образом поток информации был крайне мал. По сути, канал мог принять только сигнал тревоги. Основной же поток информации шел как раз на терминал. Это было удобнее. Сигнала не было, но мало ли что упустил центр обработки данных, встроенный в разведчика. Как ни крути, а его возможности были весьма ограничены. Так что стоило проверить, чем киборг плодотворно и занялся. Можно было, конечно, подключиться к аппаратуре дистанционно, но Артуру это не нравилось. Вот и еще одна эмоция. А ведь когда-то подобные мелочи были ему безразличны. И способ приема информации определялся принципом рационально, нерационально. Беглый просмотр снятого разведчиком материала ничего не дал, как, впрочем, и в предыдущие дни. Киборга это немного нервировало. Привыкнув к совсем другим скоростям, он умом понимал, но не мог понять эмоциями, как это можно так медлить. С того момента, как он проснулся, вышел и набил всем морды, прошло уже 2 месяца, а карательную экспедицию еще не прислали. Хотя, конечно, оно и к лучшему. Больше времени, больше возможностей для подготовки к теплой встрече.